стезах. Все святые и отрекшиеся от мира иноки во всю жизнь свою плакали в чаянии вечного утешения по уверению Спасителя мира. Блаженнее плачущие, как и те утешатся. Так и мы должны плакать о оставлении грехов наших. К всему да убедят нас слова Парфироносного, хотящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидет радостью в землюще рукояти своя. И слова святого Исаака Сирина: «Омочи планите твои плачем очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омыет тебя от скверной злобы твоя, умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе». Когда мы плачем в молитве, и тут же вмешивается смех, то сие есть о дьявольской хитрости. Трудно постичь врага нашего тайные и тонкие действия. У кого текут слезы умиления, такого сердце озаряет лучи солнца правды Христа Бога.